Глава 5. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Неизвестный сектор. Малый крейсер дальнего следования. Порт приписки неизвестен. Самоназвание крейсера «Убийца». Некоторое время спустя. «Трупешник!» — рявкнул главарь той банды, что считала себя чуть ли не самой опаснейшей боевой командой фронтира, стараясь окликнуть одного из своих бойцов. «Глянь, что там трещит!» Но тому было абсолютно все равно. Этот мордоворот с мозгами пятилетнего ребенка реагировал только на возможность лишний раз получить дозу, потрахать очередную девку или на его садистское желание кого-нибудь в очередной раз замучить. Все остальное время, если не учитывать тех коротких перерывов, когда этот непонятный полукровка ел, он напоминал полусонное растение. Да и воняло от него не хуже, чем от тухлого прошлогоднего мяса. Ведь этот гад даже никогда не забирался в душ. Именно за это он и получил свое не менее воняющее прозвище. Однако Кэп не мог избавиться от этого идиота. Лишь через сидящего напротив него олигофрена с ним почему-то связывался его информатор, наводящий Кэпа уже который раз на такие выгодные заказы, как этот последний. Сам же Кэп внешне не слишком далеко ушел от того, с кем только что себя сравнивал. Высокий и некогда сильный боец, но со временем обрюзгший и набравший лишний вес. Если быть до конца откровенным, то он просто-напросто разжирел и стал похож на расплывшуюся тушу. Только вот это была лишь видимость. На самом деле, за туповатой маской, прилипшей к его вечно недовольному и капризному лицу, скрывался очень изворотливый, хищный и злопамятный ум главного мозга этого фрегата. Правда, тут следует сказать, что далеко не лучшего. Таким он считался лишь среди своих, в его команде. Все-таки Кэп хоть и поднялся до своего нынешнего положения, но тем не менее никогда не славился собственным умом. Чаще всего выкручивался он лишь благодаря своей изворотливости, хитрости, прагматичности, жестокости, цинизму, полному равнодушию к чужим жизням, но главное — умению вовремя пристроиться к той или иной команде и всегда при этом выбраться сухим из воды. И именно благодаря этому его последнему качеству их команда не просто держалась на плаву и не была уничтожена другими, более сильными бандами, а постепенно набирала силу. Но был у него и еще один секрет, о котором не знал никто. Это их странный информатор, который снабжал их всей необходимой для будущего процветания и их дальнейших действий информацией. И передавал он ее исключительно через эту вонючую кучу, что сейчас развалилась в кресле второго пилота рядом с ним. Недавно вот они через того же информатора вышли на законсервированный скрытый док в одном заброшенном астероидном поясе, где и нашли свой нынешний фрегат. А потом тот же информатор подкинул им еще и информацию о том, где и когда они смогут перехватить исследовательский корабль аграфов. Что понадобилось этим высокородным ублюдкам в том секторе, Кэп не знал. Однако полученные данные были точны настолько, что совпадало даже количество людей на корабле и его членов экипажа. К тому же информатор связал Кэпа с их будущим заказчиком. Как прекрасно понимал пират, именно через него к ним и попала информация об аграфах. И вот этому самому заказчику нужны были только лишь аграфки с того корабля. И платил он за них баснословные деньги. Только вот нужны ему они были почему-то именно целыми и невредимыми. Зачем это заказчику, пират не спрашивал. Однако Кэпу пообещали такие деньги за выполнение этой доставки, что он уже сам собственноручно пристрелил четверых своих людей, которые попытались нарушить его приказ и хотели втихаря поразвлечься со столь хрупким и, как оказалось, очень ценным товаром. Правда, при этом ничего не было сказано о нейросетях и имплантах, а потому Кэп приказал своему медику извлечь их из пленниц. Тарк его знает, что они там успели запротоколировать, но так было надежнее. И тут ему глубоко плевать на мнение заказчика. Но тот, наоборот, был согласен с его действиями и одобрил их. Всех остальных, захваченных тогда, а это были лишь мужчины, после того, как с них сняли все полезное, отправили на органы, а сам корабль аграфов пираты уничтожили. По крайней мере, так ему сказал профи, который и подготовил тот корабль к взрыву. И теперь уж точно никаких следов не должно было вести к нему и его команде. Ну, если не считать самих аграфок. Однако его совершенно однозначно уверили в том, что этот след никто не сможет отыскать. И Кэп, вечно видящий во всем ложь и подвох, почему-то поверил заказчику. И вот сейчас они сидели в этом затерянном секторе на самой окраине фронтира и ожидали вестей, которые должен был передать ему профи. Но тот все еще не связался с ним, хотя и должен был сделать это уже больше часа назад. «Трупешник, придурок!» — вновь зло проговорил Кэп, глядя на идиота. «Проверь, что там этот зуммер непрестанно зудит». Но Кэп прекрасно понимал, что идиот, от которого ему еще очень долго не удастся избавиться, уж точно ничего делать не будет, и все придется проверять и делать ему самому. Сам же Кэп этого делать не хотел. Уж очень мерзопакостно тянуло от их придурка. К тому же у него не хватало элементарных знаний для полноценного управления всем этим кораблем единолично. И потому постоянно приходилось привлекать кого-то для этого. И этот дебил сейчас находился тут как раз по этой самой причине. Он вроде как бывший связист и мог, по идее, без особых проблем разобраться со сканирующими системами корабля. Но так и непонятно, сделал он это или не сделал. Обычно всем этим занимался профи, как и поддержанием остальной работоспособности всего корабля. Сам же Кэп мог осуществлять лишь непосредственное управление и пилотирование корабля, расчет маршрута его движения, да с большим трудом ему удалось разобраться в вооружении и подключении систем защиты этого судна. Ну, а реально, изучив корабль получше, Кэп с профи пришли к выводу, что этот крейсер был явно рассчитан на более подготовленную команду, чем у них была. Тем более, судя по оборудованной рубке, так вообще им мог полноценно управлять и кто-то один. Но не кто-то из них. У них даже на его обычное функционирование едва хватало совместно изученных баз знаний и пакетов. Так что Кэп даже не мог представить, что кто-то один может справиться со всем этим. И это было его небольшой слабостью, которую он очень сильно не хотел показывать своей команде. Многие из его людей, правда, лишь шепотом говорили о том, что для них это слишком неподходящее судно, и предлагали его загнать на рынке и купить что-то более пригодное для их работы. Да и сам Кэп уже давно понял это, и потому они с профи уже как с месяц подбирали различные варианты. Но пока им ничего не попалось, и ничего стоящего они не нашли. Но сейчас его раздражал этот самый непонятный гудок. Кэп еще раз зло посмотрел на воняющего помощника и, поморщившись, вылез из своего кресла. а потом подошел к дополнительному экрану визора на месте офицера поста наблюдения. «И что это?» — сам у себя спросил Кэп. Сейчас он смотрел на один из предупреждающих индикаторов, назначение которых он как раз-таки не знал. И к его изумлению ответ на этот вопрос прозвучал. Только вот пришел он от того, на кого пират уже и не надеялся. «Да, похоже, какой-то корабль пытается выйти с нами на связь», произнес трупешник из своего кресла. «Только это не стандартный канал. Он активизировался лишь в тот момент, когда их корабль оказался тут, в системе». «И чего ты молчал?» — резко развернувшись, прорычал Кэп, с яростью рассматривая совершенно равнодушное лицо сидящего тут растения. «Он мне не мешал, будто это и есть ответ на все вопросы», — сказал тот и перевел свой густой и остекленевший взгляд куда-то в сторону. «Идиот!» — схватил Кэп того за плечо. «Ты не пробовал активировать канал связи?» Но Олигофрен молчал. Все, он ушел в свой мир, и помощи от него можно не ждать. Быстро и особо не церемонясь, Кэп выкинул этого идиота из занимаемого им кресла и, заняв его сам, наскоро просмотрел параметры корабля, только недавно появившегося в системе. «Так это же наш малый рейдер!» Практически мгновенно понял он и задумался, глядя на визор. «Неужели у профи что-то случилось?» «Но это странно. Если бы были какие-то проблемы, он бы сразу доложил об этом. Так зачем его помощник примчался сюда? Это было странно и подозрительно. А если это так, то нужно подготовиться к худшему». И Кэп быстро активировал систему сканирования биологической активности. «Да нет», — пробормотал он, — «вроде все нормально. Профи, его дружок и 8 модификантов, все на месте. И, судя по всему, они совершенно здоровы. Тогда что?» И Кэп вновь поглядел на моргающий датчик, указывающий на то, что с ними хотят связаться. Активировав канал связи, он посмотрел на своего помощника. Тот, заметив, что наконец-то на его запрос ответили, начал какие-то странные и совершенно непонятные дерганья руками. Кэп не мог сообразить, что же от него хочет помощник. Да и еще он почему-то не слышал его. Это он и пытался объяснить профи. Хотя звуковая дорожка была подключена, это Кэп проверил в первую очередь. При этом сам пират, пытаясь объяснить то, что его помощника не слышно, так орал, что его толстое лицо все раскраснелось и покрылось потом. И через некоторое время тот, видимо, что-то сообразил. Он резко дернулся и, хлопнув себя по лбу, что-то проворчал. Это Кэп понял по шевелению его губ. А потом профи наклонился к панели управления кораблем и буквально через мгновение искин крейсера доложил. «Получен пакет данных. Источник — малый пространственный рейдер. Принять его?» Кэп посмотрел на своего помощника. Тот же ждал его реакции. «Да», — распорядился он. И уже через несколько секунд рассматривал полученное сообщение. «Кэп, у нас какие-то проблемы с системой связи. Мне ее восстановить без необходимых комплектующих не удалось. Смог запустить лишь малый передатчик и почему-то заработал видеоряд. Пришлось немного помучиться и восстановить отправку небольших сообщений до пакетов информации. Малый передатчик работает лишь в пределах одного сектора. Поэтому и не связались с вами сразу. Пришлось быстро нестись сюда. Мы получили предоплату по сделке и согласовали место встречи для передачи товара и получения остатка причитающейся нам суммы. Встречайте, летим». Теперь понятно, в чем дело, дошло до пирата. На него все еще с ожиданием смотрел его помощник. Кэп важно кивнул ему, давая возможность пристать к кораблю. Профи наклонил голову в ответ и отключился. и уже через 5 минут он заходил в швартовочный док крейсера. А буквально через несколько секунд после того, как малый рейдер пришвартовался к кораблю, были заблокированы все двери и активированы охранные дроиды. Только ничего этого Кэп уже не видел, так как тот охранный дроид, что находился в рубке, выпустил в него и лежащего на полу трупешника 2 серии выстрелов из своих разрядников. Неизвестный малый крейсер дальнего следования. Некоторое время спустя. Ну вот я и на корабле, и он находится полностью под моим контролем. Не думал, что будет все так просто, и этот жердяй, что именовал себя Кэпом, купится на такую простейшую уловку. Но так и произошло. Перед тем, как вынырнуть тут в секторе, я разработал поэтапный план развития событий, предусматривающий различные варианты наших дальнейших действий. На первом этапе меня должны были заметить, и сделать они это должны были, как только я появлюсь в этом секторе. При этом не хотелось бы, чтобы по нам открылась массивная стрельба. Против крейсера этот небольшой кораблик не потянет. А потому сразу, как только мы появились тут, наш рейдер стал засыпать основной корабль непрекращающимся потоком попыток установить с ним канал связи. Я понимал, что с головного крейсера должны будут как минимум просканировать нас, чтобы проверить, а те ли мы, за кого себя выдаем. И поэтому мне пришлось поработать немного над своей метрической матрицей и замаскировать ее под метрическую матрицу одного из пиратов, медлительного бугая. Под нее было проще всего замаскироваться. При любом типе сканирования меня должны были принять именно за него. Насчет того, что заметят отсутствие нейросетей, я не переживал, так как будет проверяться состояние объектов, а все пираты были относительно здоровы. Ну, а бугая пришлось все-таки отправить в утилизатор, чтобы не нарушить отчетности и числа душ на корабле. Мера предосторожности не была напрасной, так как сканирование провели и, не заметив несоответствия, в конце концов связались с нами. На этом первый этап моего плана был завершен удачно. Вторым этапом как раз и шел тот спектакль, который я подготовил для нашего единственного зрителя. Я программно ограничил работоспособность системы связи, сымитировав ее выход из строя. В это прекрасно поверили, тем более со стороны этого и определить не было никакой возможности. И уже дальше начался тот цирк, что и устроила кукла, созданная из помощника капитана пиратов. Я с помощью псиона внедрил в него определенный алгоритм работы, по которому он прекрасно отработал. Бессистемное махание руками в попытке что-то объяснить, осознание того, что Кэп ничего не понимает, и подготовка того сообщения, что в конечном итоге и ушло на крейсер. И с этого момента как раз и начался третий этап плана. Если они активируют сообщение, в которое я встроил кроме обычного текста еще и программный модуль, позволяющий получить управление над кораблем, то дальше уже ничего делать не потребуется. В этом случае отключаются все орудийные системы и системы управления кораблем. Изменяются коды доступа к нему. Дальше блокируются все отсеки, включая оружейный, который вообще переводится в режим осадного положения. На следующем шаге в дело вступают охранные дроиды. Они начнут отстрел абсолютно всех пиратов, оставив нетронутыми лишь представителей расы Аграф. Надеюсь, что среди пиратов нет каких-то отщепенцев из этой расы. Особое внимание дальше необходимо уделить 2 пунктам. Это охрана пленных, которые, как я знал, держатся в переоборудованном трюме корабля. Туда сразу отправятся 5 дроидов. И операция начнется лишь тогда, когда они будут на месте. Ну и вторая проблема – это модификанты. На корабле их еще 10. Расположились они в казарме. И туда направилось еще несколько дроидов. В их задачу входит не уничтожение, а сдерживание противника до моего подхода. Но все это будет актуальным, если мой червяк сумеет прогрызть защиту эскина крейсера после того, как его капитан начнет читать пересланное ему сообщение. Если же нет, то мне придется начать работать уже со швартовочного дока корабля. И тогда первым делом нужно будет обезопасить пленных. Потом взять под контроль судно. И уже на следующем шаге организовать зачистку корабля. Но мне повезло, и сработал ускоренный вариант. Кэп прочитал мое подброшенное ему письмо, а червяк успел взломать защиту до того момента, как наш рейдер пришвартовался. И сейчас я нахожусь в доке крейсера. Вот черт, еле успеваю уйти с линии атаки одного из дроидов. О себе-то я и не подумал. Быстро вношу дополнительный маячок, по которому меня они распознают и принимают за своего. Все, теперь с этой стороны я себя обезопасил. Теперь я вновь осматриваю док крейсера. Ага, людей я уже нашел. По их метрическим матрицам. Все без сознания. Кира провела анализ их состояния, считав какие-то данные из моей нейросети. Так получалось, что эти очнутся не раньше, чем через 3 часа. Хорошо, двигаюсь дальше. Нужна карта помещений и показания системы жизнеобеспечения корабля. По ней я смогу определить, где кто засел. Так как я и предполагал, модификанты еще держатся, даже больше. Еще немного, и они прорвутся из того отсека, где их заперли. И что-то не нравится мне то, что они достаточно близко от тюремных помещений, где содержатся эльфийки. Поэтому направляюсь туда. Вычислив нужное направление, Кира проложила мне туда наиболее быстрый маршрут. Да еще подготовила его так, что я сумею подобраться к модификантам слегка из-за спины. Неизвестный маленький крейсер дальнего следования. Несколько минут спустя. Все, я на месте. Вываливаюсь из воздуховода, по которому полз. Оказывается, в том, хоть и облегченном скафандре, что был на мне, не очень удобно ползать по узким тоннелям и трубам. Оглядываюсь. Я в коридоре, а чуть дальше слышу за ближайшим поворотом, что там явно идет бой. Подбираюсь ближе и оцениваю диспозицию. Дроиды не только сдержали модификантов, но даже вывели 2 из строя. 1 без сознания, а 2 убит. Вернее, ему выжгли разум. Похоже, он очень неудачно подставился под согласованный выстрел нескольких роботов. Вперед! И я проскальзываю за угол. 8 противников. Пока меня не заметили, но это ненадолго. Однако это дает шанс. 3 быстрых шага вперед. 2 удара в уязвимые точки. И первые противники валятся вниз. Параллельно даю приказ дроидам усилить массированный огонь по первым рядам нападающих, не давая им меня заметить и контратаковать. Тем временем сам продвигаюсь вперед. Еще 2 противника. Эти успели среагировать на мое появление, но поздно. Одного подловил на повороте и пробил защитный корсет в его скафандре, после чего, использовав его как щит, направил падение в нужную сторону. Проскальзываю следом. И неожиданно для очередного противника, вместо того, чтобы нанести удар из-за тела, который он явно ожидал и приготовился блокировать, ухожу в сторону, дав приказ 2 дроидам сосредоточить огонь на нем. Модификант валится вниз, я же оказываюсь за спиной у передней 4. 4 ударов. Передо мной лежат тела противников. Время нахождения в бессознательном состоянии от 40 до 50 минут, сразу предупредила меня Кира. «Понятно», — пробормотал я. Неизвестный малый крейсер дальнего следования. Некоторое время спустя. Еще раз просмотрел нахождение живых существ на корабле. Теперь тех, кто мог оказать нам сопротивление, тут не было. Все 40 пиратов, включая и модификантов, были отключены. Проверил, угрожает ли что-то эльфийкам. Нет, с ними все в порядке. Тем более они под охраной дроидов. Так что пока пусть побудут там, где и сидят. Нужно заняться бандитами. И я поглядел на модификантов. Начнем с них. Приказал охранным дроидам собрать все тела и оттащить их в медицинский отсек. Как я понял, там стоит вполне себе нормальный медицинский комплекс. Не новый, но поддерживающий большинство необходимых мне операций. Извлечение нейрооборудования и переработка тел в биомассу, необходимую для трансплантации органов. Тащить пиратов обратно на станцию я не собирался, а просто пустить их в расход и выкинуть в космос для меня было большой глупостью. Так что получить из них то единственное, на что они еще могли пригодиться, я считал вполне нормальным. Однако первым делом допрос при помощи псиона. Благо, место под информацию и все те базы, что я с них получу, у меня теперь предостаточно. Провозился я с этим долго, 3 следующих часа. Закончив с этим, я как-то достаточно равнодушно вынес последний бокс с непригодным для трансплантации биологическим материалом и выбросил его в утилизатор. Ну что же, теперь можно было идти и общаться с эльфийками. Только вот светиться я, конечно, перед ними не буду. Неизвестный малый крейсер дальнего следования. Тюремный блок. Некоторое время спустя. «Таария», — тихо спросила одна из девушек у наиболее старшей и опытной из них. «Как ты думаешь, что тут происходит?» Девушка, задавшая вопрос, переживала и боялась больше всех остальных. Она была самой молоденькой, но, кроме всего прочего, она была еще и стройненькой, и ладненькой, и именно на нее заглядывались пираты, сразу выделив самую красивую и беззащитную. В эту экспедицию она отправилась со своим отцом, который был главным научным руководителем на этом проекте. И его смерть очень ранила, вернее, она даже раздавила и практически сломала девушку. Но ее спасли новые подруги, вернее, та, к которой она и обращалась сейчас. Она помогла ей пережить и как-то принять смерть отца. Ведь его убили прямо на ее глазах. И хотели уже заняться и самой молодой Аграфкой, когда неожиданно расправу над ней остановил капитан этих пиратов, сказав о том, что они нужны живыми и полностью здоровыми. Что это могло означать, девушка тогда не поняла, но именно это она и рассказала остальным 5 пленницам, которые были очень уж сильно удивлены столь странным поведением пиратов. Все прекрасно знали, что случается с теми, кто попадает в руки пиратов живыми. Но на некоторое время их оставили в покое, лишь извлекли нейросети и импланты. Что происходило в тот момент, когда каждая из них находилась без сознания, они не знали. Но и медик, которая была сейчас среди аграфок, подтвердила, что и тогда их не тронули. А 2 дня назад они вообще наблюдали странную картину. Таарию и Кисаю, как раз ту самую молоденькую аграфку, вытащили из той клетки, которая местными именовалась камерой для рабов, где их держали 4 пьяных пирата и хотели изнасиловать прямо в коридоре за ее дверью. Когда на звук их криков прибежал капитан этого сброда и даже никого не предупреждая, пристрелил всех 4 своих подельников. Девушек же так в разодранной одежде и закинули обратно. С тех пор их тут и держали. Но с того прошлого раза никто даже не заглядывал к ним, как это было раньше. Видели они лишь тех охранников, что находились тут у камеры. И то они больше сторожили не девушек, а охраняли их от посягательств, иногда набирающейся выпивки команды. Только вот сегодня произошло что-то совершенно иное. Кисая посмотрела сначала на свою старшую подругу. Сейчас им не оставалось ничего другого, кроме как поддерживать друг друга, и они, помимо воли, сблизились и стали более открыты и близки. Так как слишком неопределенная ситуация складывалась вокруг них. Пираты вели себя совершенно не так, как должны были. А сейчас вообще происходило что-то непонятное. Девушка осторожно подошла к двери их камеры и выглянула сквозь решетку в коридор, где стояла пара дроидов. Они появились тут внезапно, и их было пять. В мгновение ока дроиды вырубили охрану и взяли под контроль все тюремные помещения, включая и то, где держали аграфок. Но прошло какое-то время, и три дроида, захватив с собою тела охранников, куда-то в непонятном направлении ушли, а два до сих пор так и оставались тут. «Не знаю», — честно ответила ей старшая девушка. И, подойдя ближе к Кисае, приобняла ее за плечи, стараясь поддержать и приободрить. Хотя она и сама была очень напугана, но старалась этого не показывать. Другие девушки, глядя на нее, и сами пытались держать себя в руках и не впадать в панику или поддаваться страху и давлению того окружения, в котором они оказались. «Тария!» — вдруг приподняла голову Кисая. «Кто-то идет! Я слышу шаги! И это явно не дроид!» Все настороженно и с каким-то внутренним напряжением посмотрели в сторону входа. Несколько мгновений, и в проеме входа, ведущего к их камере, показалась фигура, облаченная в боевой скафандр. Точно такой же, в каких были одеты пираты, когда напали на их исследовательский корабль. «Это за мной!» — почему-то испуганно прошептала Кисая, и ее губы задрожали. «Я знаю, это за мной! Я видела его! Это был он тогда, на корабле!» И из глаз девушки побежали слезы. Тария поняла, о чем она говорит. Это был тот, кто убил ее отца и пытался изнасиловать ее еще тогда на их же корабле. Они медленно отошли к противоположной стене камеры, так как теперь нет никаких сомнений, куда направляется неизвестный. Тария непроизвольно постаралась прикрыть своим телом дрожащую девушку. Двери открылись. На пороге остановился явно мужчина. Осмотрел прижавшихся к стене аграфок. «Идемте», — неожиданно сказал он. «Я покажу вам ту каюту, что вы можете занять». И еще раз посмотрев на практически обнаженных девушек, с которых сорвали одежду еще при их захвате, добавил. «И подберем вам хоть какую-то одежду». После чего, даже не задерживаясь, развернулся и пошел в обратную сторону. «Что происходит?» — тихо спросила одна из аграфок. «Вот теперь я точно ничего не понимаю», — не менее удивленно ответила ей Таария. «Но мне кажется, нам хотят помочь», — задумчиво посмотрев в направлении уже пустой двери, закончила она. «Но почему?» — поглядев на нее, удивленно воскликнула Кисая. «Это же пират!» И она показала пальцем в ту сторону, куда ушел облаченный в скафандр незнакомец. Таария же в ответ посмотрела на нее и очень негромко произнесла. «Вот в этом я почему-то сейчас совершенно не уверена». И она самая первая двинулась в сторону выхода. Когда она вышла за двери камеры, то увидела стоящего у выхода из тюремного уровня мужчину в скафандре, который сейчас уже явно с большим интересом рассматривал ее. Ведь тут в коридоре было значительно светлее, чем у них в камере. До девушки дошло, что вообще-то из одежды у нее только несколько лоскутков ткани. И сейчас этого сложно было не заметить. Но она не стала прикрываться, а с каким-то даже внутренним вызовом посмотрела в сторону замерзшей фигуры. Таарии показалось, что на лице, скрытом темной маской шлема, промелькнула насмешливая улыбка. Правда, при этом голос говорившего остался совершенно спокоен и ровен. «Долго вы?» — только и произнес он, а потом двинулся дальше, показывая путь, куда им необходимо проследовать. Неизвестный малый крейсер дальнего следования. Каюта экипажа крейсера. Некоторое время спустя. «Кто он и где все пираты?» — тихо спросила Кисая, обращаясь к Таарии. Девушки сидели в каюте, куда их привели. Потом этот неизвестный принес им несколько комплектов одежды. Это были обычные технические комбинезоны, правда новые, но все мужские. «Простите, но другого ничего нет», — просто сказал он, когда отдавал их. «Там душ», — и он указал в угол комнаты. «Думаю, перед тем, как переодеться, вы захотите его принять. Еду я принесу минут через 20. Вам этого времени будет достаточно?» «Да», — кивнула Таария и, немного помолчав, добавила. «Спасибо». Тот лишь посмотрел на нее в ответ, опять задержал свой взгляд на ее фигуре и, слегка встряхнув головой, ответил. «Пока не за что. Мойтесь и одевайтесь. Обед будет чуть позже». После чего просто прикрыл дверь и вышел из каюты. А графка несколько мгновений стояла и смотрела на закрытую дверь, а потом все-таки сделала пару шагов вперед. «Таария, ты что делаешь?» — зашипели на нее подруги, глядя испуганными глазами. «Хочу кое-что проверить», — спокойно ответила она и, подойдя к двери, без особых усилий открыла ее. «Да, она не заперта», — раздался голос из коридора. «Но лучше по кораблю не бродите. Куда вам нельзя, вы все равно попасть не сможете». Девушка сделала плавный шаг вперед, но застала уже удаляющуюся спину. «Он знал», — тихо прошептала она. «Что?» — подойдя ближе, уточнила у нее Кисая. «Что знал?» Старшая графка развернулась и посмотрела ей прямо в глаза. «Что я пойду вслед за ним?» После чего уже совершенно спокойно зашла обратно в каюту и закрыла за собой двери, а потом спросила. «Кто первая? Если хотите, то я». И она вопросительно посмотрела на своих новых и, наверное, теперь самых близких подруг. А он и одна из аграфок, бывший медик на их корабле, указала на дверь. «Он?» И Таария развернулась в ту же самую сторону. Он обещал зайти через 20 минут, и она впервые улыбнулась за последнее время. «Думаю, его слову можно верить». «Хорошо», и девушка-медик просительно посмотрела на них. «Можно мне первый, а то я...» И ее натурально передернуло. «Конечно, иди», — согласилась Таария. Сама же она не переживала, наоборот, надеялась быть последней. Очень хотела, чтобы они задержались, и им не хватило тех 20 минут, что дал этот странный и непонятный парень, лица которого она даже не видела. Таария хотела другого. Ей до безумия хотелось того, чтобы он увидел ее неизбитую и в изодранной одежде, а такую, какой она будет сейчас, чистой. И что-то она размечталась, даже замерла на месте. Вот из душа вышла Кисая. «Иди быстрее!» — подтолкнула она замерзшую на месте подругу. «А то не успеешь!» «Да!» — нехотя ответила ей та и прошла в открытые двери. Выйдя из душа и одевшись, она посмотрела на часы. 20 минут!» — тихо констатировала Таария. «Да!» — раздалось от двери. «Вы молодцы!» — не ожидал. И, развернувшись в сторону коридора, неизвестный добавил: «Я приготовил вам все в кают-компании. Идемте, там есть пищевой комбайн. Правда, немного устаревший. Но, думаю, вы разберетесь, как с ним обращаться». И вновь, не дожидаясь их реакции, куда-то пошел. Девушки переглянулись и осторожно вышли вслед за так и не снявшим скафандр мужчиной. «Прости», — неожиданно даже для самой себя спросила Таария, — «куда ты нас везешь?» Несколько секунд молчания, а потом достаточно искренний, как ей показалось, ответ. «В ближайшее посольство Аграфов. Думаю, там вам помогут». «А где оно?» — спросила, осмелев уже Кисая. «Недалеко. На этом кораблике всего полдня лета». «Да?» — удивилась девушка. «А мы вообще где? Как далеко отсюда до империи Аграф?» «Далеко», — просто ответил ей тот, кто был облачен в скафандр. «А сейчас мы находимся на территории фронтира». «Но тут практически нет наших посольств», — несколько растерянно сказала одна из девушек. «Ну, значит, вам повезло, и одно все-таки есть». После чего неизвестный указал на двери. «Там кают-компания. Приятного аппетита!» Сам же, даже не заходя внутрь, проследовал дальше. Таария не понимала, что же с ней происходит. Она, не отрываясь, смотрела на удаляющуюся по коридору спину их спасителя. Ее сердце ходило ходуном. Она не могла ни на чем сосредоточиться. Ее всегда холодную и равнодушную ко всем ухаживаниям и знакам внимания, которые ей оказывали в прошлом молодые и не очень богатые и преуспевающие, влиятельные и знаменитые аграфы, сейчас колотила, как маленькую девочку. Такого она еще не испытывала, и поэтому не могла достаточно трезво и взвешенно оценить свое состояние, что в любых других случаях могла спокойно проделать. Как только ее мысли возвращались к этому непонятному незнакомцу, ее сознание и разум будто отключались. «Что с тобой?» — тихо спросила подошедшая к ней Кисая. «Не знаю», — так же тихо ответила ей Таария и еще раз повторила «не знаю». Но сама так и продолжала смотреть вперед, и сейчас ее мучил лишь один вопрос. Кто же скрывается под этой проклятой маской? Неизвестный малый крейсер дальнего следования. Капитанская рубка. Некоторое время спустя. «Черт! Чего меня все время клинит, когда я вижу эту эльфийку? Конечно, я понимаю, что она до безумия красива, но все-таки что со мной? Этого я понять не могу. Я, как только увидел ее впервые там, в камере, чуть с катушек не слетел. Пришлось даже срочно вспоминать все то, чему обучился за прошедшее время, и напяливать на себя маску холодного отчуждения. Но даже ее иногда пробивало, когда наши взгляды с этой девушкой встречались. «Черт, черт, черт!» — еще раз пробормотал я. «Не понимаю, что в ней такого. Элина, дочь посла, не менее красива. И Инака тоже. Но что такое в этой девушке? Даже среди них есть еще одна очень уж симпатичная мордашка. Но я почему-то будто вижу всего одну из них. Ничего не понимаю. Нужно срочно переключиться на что-то другое и полностью занять себя каким-то делом. Иначе я себе какую-нибудь фобию заработаю или наоборот, в маньяка превращусь. Что можно сделать? Нужно какое-то срочное дело. И что-то такое у меня уже было в голове, когда я занимался обучением. Думай!» Подопнул я себя и перешел в состояние контролируемого транса. Стало значительно легче. «Ага, вспомнил!» Этого самого обучения это и касалось. «Так, просматриваю списки баз. У нас их достаточно много, и все они очень разные, как по объему, так и по наполненности, собраны с совершенно различных личностей или приобретены за деньги». По сути, неприкрытых направлений уже не осталось. Из того комплекта отдельных баз мы можем составить полностью готовый учебный курс любой направленности. Только вот все это и так уже предоставляют различные учебные заведения. Но у меня была какая-то другая мысль. Точно, оптимизировать процесс обучения за счет уже ранее изученных баз знаний ученика. Именно это я и хотел сделать. И теперь, с освоением курса медицины, я знал, что мне нужно. Оказывается, эффект, который был реализован в моей нейросети, частично пытались ранее реализовать военные медики, стараясь ускорить переобучение высшего командного состава. И на этой почве у них было несколько неплохих разработок. Только вот в открытой сети я их совершенно не нашел, как в сети станции, так и в сети Содружества, куда у меня появился доступ после того, как я покинул станцию. Видимо, блокировали передачи только из одного, максимум двух секторов. Но не это сейчас важно. Главным является другое. Просматривая материалы по данному направлению исследователей, я постоянно натыкался на пару имен. Первое – это тот, кто являлся руководителем проекта и занимался его продвижением. Однако при анализе его участия в нем у меня сложилось стойкое мнение, что его работа заключалась в совершенно ином. Он должен был похоронить эту идею, и было у меня стойкое подозрение, кто дал ему этот заказ. Больно крупные деньги потеряли бы производители баз знаний и учебных курсов, состоящих из полного пакета баз. Но при этом пару раз в различных научных статьях мелькало и другое имя. Некто Тиар Ген. И именно он описывал в своих работах, периодически всплывающих то тут, то там, некоторые постулаты, которые должны были однозначно использоваться в научном продвижении именно этой научной темы и ее обосновании. Вот с этим Тиаром Геном я и собирался связаться. Тем более с ним произошла какая-то странная история, где его сразу вышвырнули из того самого научного института, который проводил это самое исследование. «Думаю, он мне может помочь», — решил я и связался с ним, только потом осознав, что человек может сейчас крепко спать. Но мне повезло, Тиар не спал и сразу ответил. «Содружество. Королевство Минматар. Третий внутренний сектор. Планета Сарк. Офис фирмы по изготовлению биотехнологического оборудования». Тиар сидел в кабинете и смотрел за окно. На улице стояла пасмурная хмарь, в общем-то, такая же, как и в его душе. Его жизнь уже давно не заладилась, и теперь лишь катилась по наклонной плоскости. И все с того самого рокового проекта. Его дипломная работа привлекла внимание одного исследовательского института, и его пригласили и дальше развивать эту тему, на что Тиар сразу же согласился. И уже практически через 2 года, даже быстрее, чем ожидали многие, получил положительные результаты. Только вот, как оказалось, он не совсем правильно понял постановку задачи. И положительного результата у этих исследований не должно было быть в принципе. Как раз тогда-то и началась его черная полоса. Сначала полный провал проекта, подстроенный его непосредственным руководителем и главой исследовательского центра. Потом увольнение, без возможности хоть когда-нибудь пробиться в научную среду. А потом и финансовый прессинг с целью выдавить его из столицы. И сейчас Ген осел в этом небольшом технологическом мире, где смог найти приемлемую работу. Но он прекрасно понимал, что его постоянно пасут, и никто не даст ему с его знаниями вновь влезть в научные круги. Слишком дорого они тогда обойдутся остальным. Тиар вообще не понимал, как его еще отпустили со всеми этими наработками в голове. Затерли бы память ментоустройствами аграфов, и он бы стал им совершенно не опасен. Только вот его руководство все-таки было обычной научной и финансовой элитой, а не чиновниками из госструктур, которые используют такие методы. Ну и во-вторых, и это более важно, а кто сказал, что эта информация будет уничтожена, и аграфы сами не заберут ее себе? Именно поэтому его и оставили в покое, только вот сильно ограничив в возможностях. Например, с ним бы никто и никогда не смог связаться по нейросети, или он не мог переслать никому своих протоколов, снятых ею. И только Тиар об этом подумал, как ему поступил входящий вызов. «Это что?» — пораженно подумал он. «Ведь ему на уровне всего доступа самого Содружества перекрыли все входы, и он тупо не мог бы воспользоваться теми знаниями, что зашиты в его нейросеть и которые хранятся там. Часть его воспоминаний заблокировали, и он не мог получить к ним прямой доступ, просто не замечая их. Точно так же, как не мог получить и тот вызов, что долбится к нему сейчас». «Да», — тихо спросил он, даже особо не надеясь на то, что это ему не показалось. «Добрый день», — ответил спокойный мужской голос. «Тиар Ген?» «Да, это я», — все еще осторожно ответил Тиар. «Что вам нужно?» «Мне?» — на том конце, по-видимому, задумались. А потом все-таки ответили. «Я хотел бы получить от вас всю информацию по проекту оптимизации процесса изучения пакета баз знаний». Гном, сидящий в своем кабинете, опешил. Ведь он только что думал об этом. Но чтобы эти мысли как-то материализовались... Его собеседник... Кстати, его соединение было несколько необычным и странным. Видимо, принял его молчание за сомнение и добавил. «Мы, естественно, готовы оплатить ваши услуги». Тиар замолчал, а потом ответил. «Я был бы рад, только вот с этим есть кое-какие проблемы. Я персона нон-грата в Содружестве, хоть и неофициально, и доступ к моей нейросети перекрыт. Вы со мной даже связаться не должны были бы». «Хм...» — протянул собеседник. «То-то я подумал, что мне кто-то пытается помешать». И замолчал на некоторое время. Тиар думал, что его собеседник отключился, настолько странным и неуловимым был канал этого соединения. Но тут вновь раздался его голос. «В общем так, я тут посоветовался кое с кем. Наша задача имеет более высокие приоритеты, чем у той шушеры, что пытается сэкономить немного своей мелочи, закрыв тебя». Тиар пораженно молчал. Кто-то назвал чуть ли не самых влиятельных и богатых людей Содружества шушерой, а сотни и тысячи миллиардов кредитов какой-то мелочью. Он даже не понимал, кто сейчас может говорить с ним, хотя догадывался, что это кто-то из тех, на кого не распространяются запреты, касающиеся всего остального Содружества. Это подтвердили и следующие слова неизвестного. «Не им спорить с моим уровнем допуска», — сказал звонивший. «Нам под одну из задач потребовалась аналогичная разработка. И каково же было наше удивление, когда мы узнали, что подобные исследования уже проводились ранее. И мало того, они даже прошли успешно. Так что мы готовы приобрести результаты у тебя, скажем, за...» И неизвестный замолчал, видимо, советуясь с кем-то. «Да, мне подсказали, что провести мы под это дело сможем не больше 2 миллионов. Тебя это устроит? Но это только то, что касается денег. Как бонус от меня лично, если тебе это, конечно, интересно, я могу снять все ограничения, наложенные на тебя, и сделать вновь вполне адекватным членом общества. Только вот жить тебе это в Содружестве не позволит. Ты же понимаешь, что это не сделает тебя свободным. Из Содружества тебе надо будет куда-нибудь свалить. Можешь на территорию Фронтира. Тут к тебе ни у кого никаких вопросов не возникнет. Как я понимаю, сдерживали тебя лишь наложенные ограничения, верно? Так как?» И неизвестный стал ожидать ответа Тиара. «Я согласен. Этому гному, который и так потерял все, случайно попав под жернова финансовых магнатов, было больше нечего терять. Ну и ладненько». И Тиар даже не успел отреагировать, как его нейросеть ожила, стала проводить самодиагностику, восстанавливать утерянные на годы подключения. Между тем, это было не все. «Все, первую часть сделки я выполнил», — сказал неизвестный. «При восстановлении тебя как полноценной личности я нашел у тебя в нейросети заблокированный участок памяти. Просмотрев его, я убедился, что это именно то, что нам и нужно. Ты прости, но я вынужден был полностью изъять у тебя этот сегмент воспоминаний. Но зато я уже перевел причитающиеся тебе деньги. Проверяй». Тиар был поражен. Он даже не представлял, что кто-то может работать с нейросетями на таком уровне. Теперь было понятно, что все подобные конторы контролирует кто-то более могущественный. «Да, перевод вижу», — подтвердил он. «Ну, тогда счастливо», — сказал ему неизвестный и уже перед самым отключением добавил. «И не забудь про фронтир. И там можно жить и быть гораздо более свободным, чем в содружестве. Поверь мне». После чего Тиар четко зафиксировал разрыв канала связи. Но вот откуда и кто ему звонил, он так и не понял. Однако вполне полезным советом все же решил воспользоваться. И уже через полчаса он проходил на борт звездолета, направляющегося в одну из ближайших систем нейтрального торгового союза. Если уж выбирать территорию, полностью неподконтрольную содружеству, то лучшего места было не найти. Неизвестный малый крейсер дальнего следования. Капитанская рубка. Некоторое время спустя. «Да, с таким я сталкиваюсь впервые. Вычеркнуть человека из системы. Как же они его боялись, вернее, той информации, что у него была, что заблокировали его идентификатор на уровне содружества. Проще, на мой взгляд, было его устранить, но они зачем-то оставили ему жизнь. Ладно, это их промах и наша удача. Но я смог все-таки обойти систему. Правда, опять пришлось работать полностью на уровне метрических матриц, и матриц не просто одного существа, а целой информационной системы. Но я смог, благодаря чему удалось подключиться к нему на уровне обхода полностью всех существующих сертификатов, что дало несколько необычный эффект, на который я не обратил внимания при начале нашего разговора с этим, как оказалось, гномом. И только потом понял, что же произошло. Я полностью взял под контроль, как сам взломанный сегмент сети Содружества, где содержалась вся информация об этом Тиаре, так и его собственную нейросеть, подключенную к этому сегменту. Ну а дальше уже было просто. По цепочке даешь команду по восстановлению всех свойств идентификатора, они подтягиваются откуда-то из резервного хранилища и заменяют существующие. Вуаля! И наш Тиар снова в сети и уже в качестве обычного абонента. Так, теперь мне нужно то, ради чего я все это и затеял. Но тут даже думать не пришлось. Все-таки его не отпустили просто так. Они стали марать руки, лишь заблокировав всю связанную с теми исследованиями информацию. Вот этот блок памяти его нейросети я и копирую к себе, а потом затираю его. Тут уж прости, друг, но эта информация не должна попасть в чужие руки. Параллельно перевожу ему ту сумму, на которую мы и договорились. 10 минут, и у меня есть то, что было необходимо. Все, прощаюсь с гномом и отключаюсь. Ему я помог даже больше, чем ожидал. Но тут уж как получилось. Мне же теперь осталось лишь разобраться с тем, а что я там накопал и приобрел. «Кира, сколько времени тебе потребуется на это?» — спросил я у Искина. 7 часов, — ответила она. «Да, на станцию я доберусь раньше, уже через 2 часа. Ладно, пока приостановлю тот проект до возвращения, пока Кира не подготовит для меня необходимые данные. Возможно, в автоматизированном режиме ничего реализовать и не получится. Тогда и проект не будет приносить особой выгоды. Разве что передам технологию в нашу летную школу, организовав там ускоренные по новой программе курсы. Правда, суть придется завуалировать так, что ее никто не увидит. Но Колин, думаю, справится. Хорошо, тогда дальше. Что у меня еще из нерешенного? На мне, по факту, осталась полностью вся услуга посредник. Ведь никто из наших не мог бы с нею работать, так как полнофункциональный модуль находится у меня. А вот посмотреть то, что там появилось интересного, можно. К сожалению, пока ничего. Видимо, в первый день я собрал все сливки, так как раньше услуги на подобном уровне не было. Но это не страшно. Перешел ко второй части. А вот тут уже гораздо интереснее. Тут и Кира подобрала уже связку клиентов, покупателей, продавцов, которые хотели или приобрести, или избавиться от космического корабля. Кроме того, к нам уже даже обратилось несколько. И у двух приоритет висел средний, значит, решить надо сегодня. Так почему не сейчас? Связываюсь по первому объявлению. Оказалось, что срочно нужен грузовой транспорт средней вместимости по минимальной стоимости. Порог наличности мне озвучили. После моей проверки среднего уровня цен и получения моего согласия взяться за работу, мне их даже сразу перевели. После чего назвали номер дока, куда и следует перегнать приобретенное судно, и время, когда они будут его ждать. Дальше клиент отвлекся и отключился уже сам. А вот второе объявление было более интересным. Тут продавался уже не корабль, а автоматический охранный спутник. И почему информацию о его продаже хозяин разместил именно тут, я, если честно, не понял. Но просил он за него немного, кинув сразу информацию по полному тестированию спутника. Так что я даже особо не переживал и купил его. Забрать спутник должен был погрузчик. За переговорами и решением остальных текущих задач прошло еще немного времени, и как-то незаметно настала очередь подумать о том, а как же я собираюсь закинуть девушек на станцию, притом оставшись неузнанным. Правда, был у меня кое-какой план, потом придется извиниться, но все же. Неизвестный малый крейсер дальнего следования. Каюта экипажа. Некоторое время спустя. Раздался стук в двери. Он прозвучал так неожиданно, что аграфки даже удивились, обернувшись в нужную сторону. «Я вхожу», — предупредил неизвестный в скафандре. «Мы уже на месте», — и, немного подумав, он добавил. «Извините, но так нужно». После чего вскинул руку и сделал 6 быстрых выстрелов из ударника. «Но почему?» Только и успела прошептать Таария, глядя на стоящую в дверях фигуру. «Это необходимо», — раздался очень тихий голос. А потом она почувствовала, что кто-то поднял ее на руки. Дальше девушка потеряла сознание. «Станция Рекура-4. Разные места. Через 30 минут». Двери кабинета директора департамента по исследованиям вновь распахнулись. И в них влетел взмыленный Араш, застав тут о чем-то совещающихся Грегора и Круфа. «Быстро!» — распорядился он. «Организуйте мне закрытый канал связи с посольством Аграфов и Платом!» «Шевелись!» — поторапливал он Грегора. Но Круф, куратор новой группы, отреагировал быстрее. «Готово!» — произнес он. «А что случилось?» «Сейчас узнаете!» проворчал Араш, дожидаясь соединения. Когда с визора на него уставились несколько лиц, два аграфа и глава службы внутренней безопасности, он затарахтел. «Мне только что поступили сведения о том, что на 6-м нижнем уровне сейчас находится 5 аграфок, освобожденных из плена». И сразу предупреждая вопросы, Араш продолжил. «Источник информации неизвестен. Вернее, известен, но это наверняка не он. Расскажу при встрече. А сейчас необходимо выдвигаться. Как-то нет у нас повода не доверять этому источнику». После чего он взглянул на карту. «Мы с нашими парнями окажемся там быстрее вас, а потому прикроем их до вашего появления». Это Араш уже явно говорил о графом. «Спасибо», — ответил посол. После чего бывший адмирал уже сам разорвал канал связи. «Ну чего застыли?» — рявкнул этот, казалось бы, старичок-профессор на двух находящихся в кабинете мужчин. «Вы все слышали? Выполнять!» «Есть, адмирал!» — козырнул Круф и выскочил в коридор. И уже через 5 минут он с 20 бойцами был на нужном уровне. «Это что?» — несколько удивленно спросил один из прибывших с Круфом, указывая на явно специально аккуратно уложенных, так чтобы не причинить им явные неудобства у выхода из уровня 6 девушек-аграфок. «Понятия не имею», — отреагировал бывший разведчик. «Только нам приказано взять их под охрану до тех пор, пока не прибудут аграфы из посольства». «Принято», — отрапортовал боец и отошел в сторону, тем не менее, не переставая любоваться лежащими и мирно спящими девушками. И такой был не он один. Многие смотрели на этих красавиц и в очередной раз имели возможность убедиться в том, что это одни из самых прекрасных представительниц противоположного пола, которых они когда-либо видели. «Нет!» — вдруг раздался голос одного из бойцов. «Среди тех новичков, что попали к нам в последний набор, некоторые из девушек не хуже». И Круф как-то подспудно догадался, о ком этот боец сейчас говорит. Только сам он думал совершенно о другом. Откуда у адмирала сведения об этих спящих красавицах? Но додумать он не успел. Как раз в этот момент сюда прибыли сначала аграфы, а потом и сотрудники службы безопасности станции. Еще через 5 минут девушек загрузили в специальную платформу и увезли в посольство. Но кроме девушек, как оказалось, там было и еще кое-что. 6 боксов с нейрооборудованием и 6 банковских чипов на анонимного предъявителя. И ни у кого не вызвало сомнений, кому все это должно быть предназначено. Станция Рекура-4. Посольство аграфов. Через 30 минут. «Прошу, господа!» Кларус показал на пустующие стулья. «Только вас и ждем!» Вместе с главой департамента по исследованиям в посольство к аграфам прибыло еще 2 человека. Пожилой профессор и еще какой-то господин в обычном техническом костюме. Только вот разведчик не обманывался внешним видом ни пожилого профессора, который раньше был одним из самых опытных адмиралов космического флота Содружества, ни мнимым техническим костюмом второго. Своего собрата он узнал бы и за километр. Единственный, в ком не было сомнений, это Грегор, глава департамента. Он всегда выглядел матерым воякой. К тому же в кабинете сейчас присутствовало и еще несколько господ и дам. Сам посол, помощник главы службы безопасности посольства, глава службы безопасности станции Рекура-4, дочь посла, ну и те самые девушки, которых и привезли в посольство. Как оказалось, Элина, дочь посла, очень хорошо знала одну из них. Они какое-то время учились вместе. Только вот эта девушка закончила учебу на 2 года раньше. Именно поэтому Элину и не смогли выставить из кабинета. И сейчас все девушки сидели рядышком. «Давайте начнем», — решив не тянуть, сразу перешел к делу посол и обратился напрямую к бывшему адмиралу. «Господин Араш, откуда у вас появились сведения о местонахождении наших соотечественниц?» «Все оттуда же», — и адмирал посмотрел в сторону Плата. «Ты ознакомился с теми данными, что я тебе переслал?» «Да», — быстро кивнул тот. «Но при чем тут это? Источник тот же, что предупредил о скором и хорошо спланированном нападении на станцию. Кроме того, он выслал нам все данные по уязвимостям нашей системы защиты, позволяющим без особых проблем проникнуть сюда». И адмирал поглядел сначала на посла, а потом и на Кларуса. «Все, что мне известно, это какой-то военспец и очень высокого класса. О таких системах маскировки и передачи сообщений я никогда не слышал. Возможно, это какие-то новые разработки. Мы знаем источник. Но это пират, и он никак не может быть тем, кто составил такую подробную аналитику. «То есть вы хотите сказать, что ничего не знаете о нем?» — уже напрямую спросил сидящий напротив Аграф. Араш в ответ кивнул и, поглядев на девушек, добавил. «Возможно, они смогут сказать больше. Источник-то один. Они должны были его видеть. Хоть что-то». И он с надеждой посмотрел на молодых Аграфок. Посол тоже перевел на них свой взгляд. «Теперь мы готовы выслушать вас». И все приготовились внимательно слушать. Только вот девушкам нечего особо было рассказывать. Слово взяла подруга Элины Таария. На наш исследовательский корабль напали пираты. Рейд был разовый, но на несколько дней. Но нам почему-то не выдали корабли сопровождения, хотя бы один. А графы пораженно переглянулись между собой. «Как, на судне присутствовали девушки?» «И вас оставили без сопровождения?» «Да», — кивнула Аграфка. И, немного подождав, продолжила. «И уже на следующий день на нас напали. Крейсер. Они захватили нас всего за несколько минут. Всех мужчин сразу убили». Девушка старалась отстраниться от прошедших ужасов и оперировать лишь строгими фактами, но у нее не всегда это получалось. Хотя было видно, что для остальных это еще больший стресс. Молодая графка, которая сидела рядом с Таарией, вообще начала плакать. «Нас захватили!» Тут графка запнулась и, немного подумав, добавила. «Нам, как это ни странно, ничего не сделали, только избили. Было несколько попыток изнасилований, но капитан пиратов очень жестко покарал тех, кто его ослушался. Вплоть до расстрела. Как я предполагаю, нас везли куда-то для передачи. Но она не состоялась. Крейсер пиратов подвергся нападению. В этот раз девушка очень долго молчала. Подробности мне неизвестны. Но на всем корабле мы видели всего одного живого и кучу охранных дроидов, которые ему подчинялись. Кто это, я сказать не могу». Он постоянно ходил в скафандре одного из пиратов. Неизвестный перевел нас в одну из кают. Никак не ограничивал перемещение по кораблю. Просто попросил не покидать каюту. Обеспечил той одеждой, что мог найти на корабле. Это вот эти самые комбинезоны. И девушка подергала лацкан, надетые на нее курточки младшего техника. Потом проводил в кают-компанию, где мы могли себе готовить. Сам же за все время полета так ни разу и не покинул капитанской рубки. В следующую нашу встречу все, что я помню, так это его слова о том, что мы прибываем, его извинения и выстрел из ударника. Ну, а дальше я уже очнулась тут, на станции, в нашем посольстве. И девушка уже хотела закончить, но потом, видимо, вспомнила. «Да, те боксы. Это наши нейросети и импланты. Те, что изъяли у нас. Не знаю, как он понял, что они принадлежат нам. Но это именно наши. А на чипах, и она посмотрела на остальных девушек, у каждой по миллиону кредитов». «Ничего себе широкий жест!» — опешил Грегор. «Это не жест», — уверенно произнесла Таария. «Это его извинение, что ему пришлось стрелять в нас». Мужчины переглянулись, потом глава службы безопасности станции о чем-то подумал и, посмотрев на девушку, уточнил. «Вы уверяете, что он захватил полностью подготовленный к битве крейсер в одиночку?» «Да», — медленно кивнула головой девушка, — «мне так кажется». Остальные переглянулись. «И кто это может быть?» — негромко спросил посол у остальных. Адмирал очень серьезным взглядом поглядел на него в ответ. «Даже и здесь присутствующих никто», — тихо сказал он. «Ведь этот неизвестный должен был как-то еще и оказаться на крейсере пиратов. А как это провернуть в одиночку, я не представляю. Он бы не смог обойти пространственную систему контроля. И что нам делать?» — задал вопрос Кларус. Адмирал немного помолчал, а потом произнес. «Мысленно поблагодарить его и не стараться выяснить, кто он». «Почему?» — удивленно посмотрел на него помощник Кларуса. молодой, но не глупый аграф. «Потому, — серьезно ответил ему Араш, — что я не хочу закончить, как те самые пираты, которые неожиданно все разом пропали, и их не спас даже находящийся в открытом космосе крейсер». «Хорошо», — кивнул посол, — «спасибо всем. Думаю, тут добавить больше уже нечего». И он перевел свой взгляд на аграфок. «Девушки, идите отдыхайте, вы многое пережили». Все начали подниматься, но неожиданно Таария остановилась и посмотрела в окно. «Он где-то рядом», — вдруг сказала она и, повернувшись ко всем остальным, добавила. «И если я его увижу, то смогу узнать. Но ты же не знаешь, как он выглядит», — удивленно посмотрев на свою подругу, сказала Элина. «Мне этого и не нужно. Я узнаю его в любом случае», — с какой-то внутренней силой и уверенностью сказала Таария. «Не понимаю, как, но чувствую, что точно узнаю». «Теперь бы его еще встретить», — пробормотал себе под нос адмирал, — «чтобы это проверить». И как раз посмотрел в окно, где промелькнул громоздкий устаревший погрузчик, забравший какой-то мусор с посольского склада.